Глава 49. Николай Васильевич в задумчивости постучал карандашом о блокнот. «Когда вы говорите о нем, вы все светитесь». «Да неужели?» «Будем проживать ваш роман заново. Только вы уж постарайтесь не уходить в чистую эмоцию, ладно? Думайте, рефлексируйте. Попробуйте понять, чем этот мужчина вас привлек». Ослепительный блеск прошлого полностью затмил тусклое однообразие теперешних дней. Каждый вечер после сеансов, в которых мы последовательно проживали все встречи с моим любовником, у меня начинала страшно болеть голова, и я рано ложилась спать. К сожалению, после них желание притереться к Нику стало терзать меня еще сильнее, чем прежде. Наш роман начался так претенциозно, так многообещающе. От воспоминаний горели ладони. Я вспоминала запах его кожи, чистый и резкий. Его голос. Тот, каким он был в момент нашей встречи. Не то чтобы голос изменился за эти годы, нет. Наверное, дело в том, что Ник стал разговаривать со мной в другой манере, более уверенной и нахальной. А в день нашей второй встречи он постоянно заливался краской, но даже в его неловкости мне чудилось очарование. «Питер мне не подходит», — жаловалась я ему 4 года назад. «Он очень мрачный, а люди...» «Такое чувство, что они ничего не ищут. Ни любви, ни денег. Жить здесь невозможно». «Мы здесь ищем эмоции. Я обожаю Питер. Он для меня бесстыдно эротичен», — сказал Ник. «Где ты нашел в этом неживом городе эротику?» «А ты выходила на улицу ночью? Слышала, как тепло дышит Нева?» «Сумасшедший! Она холодная, как прорубь!» «Другое дело Мткварья. Что тебе слышится в этом звуке?» «Экзотика», — улыбнулся он. «Интересно, но не более того. Я петербуржец до глубины души. Иногда же хочется чего-то эдакого». «Да. Только недолго». И вот здесь я поняла, что наш роман не затянется. Наверняка его жена русская, петербурженка, а я для них всегда буду чужая. Как жаль, что эту свою мудрую мысль я тогда не ухватила и не запомнила. Мои прежние мужчины хвастались, что их любовница — дочь Томмазо Кицховелли. Со мной было лестно появиться где-нибудь в ресторане. Но Ник держался скромно. Когда мы обсуждали отдельных представителей, снюхавшей мозги питерской богемы, оказалось, что он крутил романы с половиной наших общих знакомых. «Ничего себе!» — удивлялась я. «Вот тебе и 23 года. К тому же женат. Когда ты все успеваешь?» Он робко улыбался и пожимал плечами. «Да он спит со всеми ними одновременно, дура!» Мрачно подсказала я себе, но та, молодая я, естественно, не слышала. «Ты часто влюбляешься?» «Да», — разочаровал он меня. «А ты?» «А я нет». «Я тебя научу». Я сразу поняла, что у него получится. Это удивительное ощущение, предчувствие любви, прежде мне неведомое, возникает непонятно от чего, и наполняет трепещущим ожиданием удовольствия, химерой. Когда в моей жизни появлялся новый парень, весь мой мир сужался до него одного. За годы моего скучного замужества их было много, и каждый в свое время становился для меня самым важным, что есть на свете. Правда, ненадолго, на 1 или 2, максимум 4. А потом опять скука и апатия. Но здесь все даже начиналось по-другому. Часами я слушала его болтовню и вдруг поняла, что мне уже интересно все, о чем он говорит. Будь я не столь самодовольна, до меня бы сразу дошло, что это и есть любовь. «А потом вы вступили с Ником в сексуальную связь», — вмешался в раздумье Николай Васильевич. Это произошло через 8 месяцев после знакомства. Тогда... когда я твердо решила прекратить с ним видеться. «И вы сделали это втроем? «Да». Вы, Ник и ваш муж. Да.